«Третьего дня, — сказала она, — один из моих скаутов зарегистрировал металлическую аномалию вот в этом квадрате. Причем его сообщение сбивчиво, я не смогла понять, что там за выход. Если тебе все равно, куда лететь, погляди в этой долине. Аномалия поверхностная, и это тем более странно». «С удовольствием, — проговорил Павлыш. Павлыш сделал круг над станцией. Погода была хорошая, видно далеко. Туманной скалой поднимались, исчезая в облаках, стволы гигантских деревьев. По озеру шли некрутые волны. Дальше, на глубине, они курчавились барашками. На земле Павлыш давно бы вышел в озеро на надувной лодке и порыбачил или понырял бы в свое удовольствие. Впрочем, надо будет совершить экскурсию по дну озера на той неделе. Затем Павлыш поднял вездеход выше, прорезав облака. Из облаков вылетела стая птиц. Таких Павлыш уже видел. Это были странные создания, наверное, присмыкающиеся. Надо будет отловить экземпляр для исследования. Они устроили в воздухе отчаянную драку. Сплетались клубком, разлетались снова, бросались друг на друга. Вершины гор, еще далекие, высились над облаками. Ближе черные, бесснежные, дальше покрытые снегом, массивные, спокойные и знакомые. Горы везде одинаковые, на любой планете. Вездеход снизился к горам. Теперь можно было понять схему расположения горной системы. Горы поднимались уступами от долины, переходя в первый, сравнительно невысокий и пологий хребет. За ним тянулись высокогорные долины, в которых даже сейчас, летом, не таял снег. За долинами цепью возвышались горы повыше. Уже настоящие великаны, высотой более 5 километров. Дальше, Павлыш знал об этом, но издали было трудно увидеть, располагался могучий узор вершин самых высоких на планете и наивысшая гора высотой больше 11 километров, которой еще предстоит получить достаточно красивое и гордое название. Туда Павлыш пока не полетел. Он опустил машину на пологом склоне второго хребта. Посидел немного, не открывая люка. Было очень тихо. И тишина эта была чистой и торжественной. Тишина, которую никогда и никто еще не нарушал звуком голоса. Затем Павлыш вышел на связь и спросил, как дела на станции. Клавдия ответила, что все в порядке, и попросила не опаздывать к обеду. Она была настроена мирно, напомнила Павлышу, чтобы он заглянул в ту долину, где замечена аномалия. «Обязательно», — заверил Павлыш. «Только чуть попозже». Он открыл люк и вышел наружу. Ветра не было. Ноги сразу уплыли в снег, почти по колено. Снег был покрыт блестящей твердой коркой. За длинный день летнее солнце растапливало его. Но внутри он оказался сухим, рассыпчатым и слишком белым. Здесь еще Павлышу не приходилось видеть такого яркого белого снега. Павлыш взял пригоршню снега и сжал перчаткой. Снег рассыпался и пудрой потек вниз. Потом Павлыш совершил преступление против инструкции, но как биолог он понимал, что здесь ему ничто не грозит. Он снял шлем. Холодный воздух обжег лицо. На секунду Павлыш даже удержал дыхание, чтобы не пустить в легкий мороз. Когда он все же вдохнул, то все ожидания сбылись. Это был хрустальный, первозданный, замечательный воздух. Держа шлем в руке, Павлыш пошел, проваливаясь по колено в снег. Он не спешил. Был только один звук — звук хрустящего снега. Здесь, на высоте, с непривычки сбивалось дыхание, а всего 4 километра, не больше. Белая птица пролетела вдали. Значит, и здесь есть какая-то жизнь. А почему ей не быть? Воздух нормальный. Замерзли уши. Павлыш пожалел, что не взял теплые шапки. У него была с собой старая вязаная шапка. Павлыш надел шлем, включил отопление. Ему не хотелось уходить. Он стоял, медленно поворачивая голову, и разглядывал поочередно вершины, столь схожие и столь величественно разные. Это была особенная, торжественная и совершенная архитектура, которая свойственна лишь большим горам. Яркое белое солнце плыло над вершинами, и небо было куда темнее, чем на земле, и были видны звезды. Павлыш вернулся к вездеходу, поднял его вновь и прошел к дальнему большому хребту. Он летел вдоль горной цепи, вглядываясь в детали великанов, в скальный обрыв километровой высоты, в узкий гребень, над которым навис снежный карниз, в трещину в леднике, уходящую в голубую бесконечность. Одни любят смотреть на огонь, другие — на море. Павлыш больше всего любил смотреть на горы. Он почувствовал, что устал и проголодался. Достал бутерброды, выпил кофе, снова поговорил со станцией и снова услышал напоминание Клавдии заглянуть в ту долину. Поэтому Павлыш перед возвращением взял курс туда. В полете он мирно прихлебывал кофе, нежись в умиротворенном состоянии человека, который не обманулся в высоких ожиданиях. Вездеход опустился на склоне долины, схожей с огромным цирком. — Ну, где здесь у нас аномалия? — сказал вслух Павлыш и выглянул в иллюминатор. С той стороны ничего не было, белый склон. Он поглядел в другую сторону, вниз. Потом произнес: — Так. — Именно. — Так. Из всех невозможных зрелищ, которые выпадают на долю человека, ему выпало самое невероятное. Внизу, в долине, на арене снежного цирка, маленькой отсюда, сверху, лежал космический корабль. В первое мгновение он показался Павлышу совершенно целым. Он даже подумал на мгновение: — может, это другая экспедиция? А потом понял, что корабль погиб. Диск стоял склонившись, касаясь краем снежного поля. Снежная ледяная шапка прикрывала его вершину. Павлыш резко поднял вездеход и бросил его к кораблю. Выскочив из вездехода, он вспомнил, что не сообщил об открытии на станцию, чем еще раз непростительно нарушил инструкции, но потом выкинул эту мысль из головы. На боку корабля поблескивала надпись «Полюс». Корабль не хотел пускать Павлыша внутрь. Пассажирский люк был приоткрыт, но добраться до него не было возможности. Он оказался на высоте 3 метров. Трап не смогли или некому было опустить. Грузовой люк был заклинен при падении. Обойдя корабль и поняв, что находится в положении кота, которому предлагают напиться из кувшина с узким горлом, Павлыш, проваливаясь в снег, медленно брел вокруг полюса и вдруг поймал себя на мысли, что не спешит проникнуть в корабль, боится встречи со зрелищем внезапной, давно замерзшей смерти. В то же время хотелось надеяться. На что? И тут же Павлыш придумал ответ на то, что кто-то остался жив, смог поднять планетарный катер и уйти в космос. Нелепость этой мысли заставила досадно поморщиться. Ведь Павлыш отлично знал, что это за корабль, знал, что он давно пропал без вести. Последняя связь с ним была, когда он уходил в большой прыжок совсем в другом секторе. Что-то произошло во время прыжка, корабль из него не вышел и сгинул бесследно, что бывает крайне редко, может, раз в десятилетие. Оказывается, корабль вышел из прыжка только для того, чтобы бессильно рухнуть в этих холодных горах. И, разумеется, никто с него не спасся. По той причине, что если бы они запустили спасательный катер, то могли бы добраться до обитаемой планеты. Этого не произошло. Павлыш вернулся к себе в вездеход. Вспомнил, что Клавдия, наверное, сходит с ума. Так давно он молчит. Если Клавдия сходила с ума, то она отлично держала себя в руках. — Что-нибудь случилось? — спросила она ледяным голосом, когда услышала Павлыша. — Как тебе сказать? — Клавдия молчала. Связь работала отлично. Павлышу было слышно ее быстрое дыхание. — Я нашел полюс, — сказал Павлыш. — Какой полюс? — Помнишь, ты мне говорила об аномалии? — Это не аномалия. Это космический корабль «Полюс». Может, ты слышала, что он исчез 20 лет назад? — Ой, — раздался голос Салли. Видно, она стояла рядом с Клавдией. Может, тоже беспокоилась, куда пропал Павлыш? — А люки? — Он погиб. Разбился. Сейчас я постараюсь проникнуть в него. — Подожди, — остановила его Клавдия. — Мы не знаем причины гибели. — Он разбился, — повторил Павлыш. — Прошло 20 лет. — Тогда нечего спешить. Мы прилетим туда вместе. По инструкции нельзя идти одному. — Я в скафандре. — Конечно, Слава пойдет, — проговорила Салли. — Я бы тоже пошла. — Я категорически против, — отрезала Клавдия. — Прости, — ответил Павлыш и отключил связь. Это было открытой революцией, мятежом на борту. Павлыш открыл ящик с экспедиционным снаряжением. В экспедиционном катере должны быть первобытные вещи — веревки, ключи. Обстоятельства бывают столь неожиданными, что вся технология космического века оказывается бессильной без куска троса. Павлыш сразу же отыскал идеальное приспособление, чтобы проникнуть на корабль. Реактивный ранец. Внутри корабль сохранился замечательно. Он был как бы заспиртован ледяным воздухом. Павлыш медленно шел коридорами корабля, заглядывая в каюты. Его целью был пульт управления. Там должен сохраниться судовой журнал. Каюты были пусты. Это было странно. Даже если большая часть команды находилась в анабиозном отсеке, вахтенных на таком корабле должно было быть не менее 10 человек. В каютах все оставалось таким же или почти таким же, как в момент гибели судна. Вещи на местах, но ни одного трупа. На корабле летели семьями. В одной каюте, Павлыш запомнил ее номер, 44, его вдруг тронула картина запечатленного мгновения. Там стояла детская колыбель, возле нее початая бутылочка детского молока. Игрушки в колыбели. Павлыш был уже убежден, что после аварии на корабле оставались живые люди, и ему предстояло понять, что с ними случилось потом. Павлыш отыскал пульт управления. Он сильно пострадал, приборы управления были разбиты. В мертвом хаосе чудом казалось зеленое мерцание сигнала автоматической наводки на землю. Павлыш выключил его. Мерцание зеленого огонька в столь окончательно погибшем корабле было зловещим. В узле управления и в других служебных помещениях полюса Павлыш никого не нашел. Не было и судового журнала. Не было людей в двигательном отсеке, пострадавшим более всего. Наконец Павлыш добрался до анабиозного отсека. Дверь в него была заперта, но Павлыш был готов к этому. Он захватил с катера резак. Замок поддался довольно легко. В анабиозном отсеке было темно. Стены здесь, в отличие от других помещений, не были покрыты светящимся составом. Павлыш включил шлемовый фонарь и тогда все понял. Люди в анабиозных ваннах погибли вместе с кораблем. Вернее всего, при аварии сразу отключился энергоблок, и оставшиеся в живых обитатели корабля не могли оживить систему реанимации. Хотя, судя по всему, пытались. Некоторые из ванн были открыты, но старания оказались тщетными. А потом растворы в ваннах замерзли, и те, кто спал в момент гибели корабля «Полюс», оказались закованными в прозрачные ледяные глыбы. И тут же, в проходах между ваннами, Павлыш нашел тех, кто погиб вне отсека. У кого-то хватило сил перетащить их тела сюда. Павлыш не стал задерживаться в анабиозном отсеке. Ему было там страшно. Можно быть сколь угодно рациональным, трезвым и даже отважным человеком, и все равно внутренне сжаться, услышав за спиной в ледяной тишине воображаемые шаги, и увидев вдруг в неверном луче шлемового фонаря как под стеклом анабиозной ванны дрогнет века или дернется в усмешке рот человека, погибшего 20 лет назад. Павлош отступил к выходу, не в силах обернуться спиной к кладбищу полюса. А когда закрыл за собой дверь отсека, то прижался спиной к стене коридора и простоял так несколько минут, чтобы прошла проклятая слабость в ногах. Затем он пошел к выходу, который оказался очень далеко. Павлыш шел все быстрее и задержался только раз, заглянув в распахнутую дверь какого-то складского помещения, потому что его удивил разгром, царивший там. Словно какие-то дикари или животные добрались до ящиков и пакетов, разбросав по полу, раскрыв кое-как, будто камнями и когтями, банки и пакеты, пробуя и бросая их, если не понравились. Этого не могли сделать обитатели корабля, даже в момент крайней нужды, хотя бы потому, что знали, как открывать банки. Значит, в корабле кто-то побывал после того, как последние люди погибли или оставили его. Объяснения этому не было. Объяснение требовало существования на планете достаточно высокоорганизованных животных или даже первобытных людей. А Павлыш, как биолог, был совершенно убежден, что высших животных на планете нет. И лишь когда он отошел на несколько десятков метров от разгромленного склада, простая и убедительная мысль пришла в голову. Подсознательно он раньше гнал ее от себя. Люди умирали на погибшем корабле постепенно, один за другим, и последний или последний, раздавленный безнадежностью и ужасом, сошли с ума. И умирающий безумец, не сознавая, что делает, приполз в этот склад, потому что смерть была немилостива к нему. Скорей на волю, чтобы было солнце и свежий воздух. Скорее вырваться из безмолвной гробницы, населенной ледяными тенями давней, но законсервированной стужей трагедии. Они так уморились и промокли за ночь, что к рассвету, когда волнение стихло и островок перестало заливать, свалились и заснули, как убитые. Дик и Казик обняли Марьяну и прижались к ней с двух сторон. Они думали, что так теплее, и даже во сне старались не шевелиться, чтобы не сделать ей больно, а Марьяна, которая все время просыпалась, не могла согреться. Ее било зноб, и надо было сдерживаться, но Олег все не шел. Он уходил куда-то. Она звала его, бежала за ним. Тут отказывала больная нога, у нее и не было вовсе ноги, и Олег не оборачивался, и догнать его не удавалось. Земля качалась, потому что было землетрясение, и сверху на нее падала крыша. Марьяна очнулась, пленка закрыла лицо и мешала дышать. Марьяна отодвинула ее. Дик и Казик лежали по обе стороны, и она вспомнила, как в прошлом году они лежали на снегу и замерзали, и ребята тоже клали ее в середину, чтобы согреть. И тогда она не знала, что снова придется замерзать так далеко от дома, но в двух шагах от земли. Ведь правда? В двух шагах. Островок укачивал ее, хотя не должен был этого делать. — Дик, — произнесла Марьяна, — мы плывем? — Что? — спросил он во сне, но через несколько секунд проснулся, сел, откинул пленку и сказал: — Этого еще не хватало. Зашевелился, застонал, никак не мог проснуться. Казик, кожа до кости, в чем душа держится? О нем всегда так говорили женщины в поселке. Сейчас бы им на него поглядеть. Марьяна попыталась сесть. Локти проваливались в подстилку, а нога сегодня почти не болела. Вокруг была только вода, ничего больше. Их унесло, пока они спали. Дик встал, ухнул по колено в воду, опершись ладонями, вытащил ногу и стал осматриваться. Проснулся Казик. «Нам повезло», — проговорил Дик. «Могло быть хуже». Пока они спали, корабль стянуло течением с острова, но ветер дул удачно, и потому они оказались ближе к дальнему берегу реки. Они стали грести к берегу, пользуясь попутным ветром, гребли ладонями. Даже Марьяна подползла к краю, свесилась через бревно и подгребала. Казик стянул с себя рваные штаны и куртку, от которой остались только клочья, и прыгнул в воду. Он плыл за плотом и бултыхал ногами, толкая его перед собой. А потом, когда берег уже стал ближе и их всех охватило нетерпение, за ним прыгнул Дик и тоже толкал плот, даже не чувствуя, какая холодная вода. Они толкали, задыхаясь, этот проклятый тяжелый плот, который как живой сопротивлялся им. И вдруг Дик ударил ногой дно. Он сильно толкнул плот вперед. Казик потерял равновесие и чуть не захлебнулся, потому что для него там еще было глубоко. Дик вытащил его из глубины, и они пошли к берегу за плывущим плотом. Они шли не спеша, лишь подталкивая его, когда он замедлял движение, и через несколько минут вынесли Марьяну на низкий пологий берег под сень невысоких белесых сосен. Под соснами пахло грибами, во мху бегали насекомые, шуршали кусты, принюхиваясь к пришельцам. До конца пути оставалось совсем немного. На обратном пути Павлушу пришлось отвечать на бесконечные вопросы Клавдии и Салли. Ни одной экспедиции не приходилось еще отыскивать погибший космический корабль, причем корабль, исчезновение которого было у всех на памяти. «Его не должно быть в этом секторе», — говорила Клавдия, словно Павлыш нарочно, чтобы ее позлить, привел сюда полюс. «Если авария случилась во время прыжка», — возразил Павлыш, — «они могли выйти и здесь». «Да, но комиссия решила, что они так и не вышли». «Ты уверен, что никто не выжил?» — спросила Салли. «Я ни в чем не уверен», — сказал Павлыш. «Но думаю, что некоторые умерли сразу». «Если кто-нибудь и остался, они бы не выжили здесь и дня», — решила Клавдия. «Когда это было?» — спросила Салли. «Я не нашел судового журнала. Но даже летом там мороз. Ночью опускается до 40. В другие времена года хуже». «Им некуда было идти», — произнесла Клавдия. «Мы обследуем окружающие горы», — предложил Павлыш. «Там было много людей», — припомнила Клавдия. «И дети», — добавила Салли. «Экспедиция и колонисты». Женщины разогрели ужин к прилету Павлыша, но есть ему не хотелось. Он сразу начал прокручивать пленки. Корабль в снежном цирке. Он же ближе, нависает блестящий бок. Крупный план, тусклая, исцарапанная ветрами и снегом поверхность борта. Коридор корабля. Яркий свет от шлемового фонаря Павлыша. Пульт управления, осколки приборов, следы взрыва в двигательном отсеке. Холодное запустение смерти. Они пили кофе. Они сидели в маленькой, теплой и чистой гостиной станции, и каждый представлял себе мертвый холод космоса, продолжением которого были те горы, где нашел смерть корабль «Полюс». «Посмотрим остальные пленки?» — спросил Павлыш. «Не надо», — сказала Клавдия. «Завтра. Надо выяснить, что положено делать?» «А что положено?» Павлыш понял, что никогда не встречался с такой ситуацией. «А ведь есть правила на все. На выход в открытый космос и на поведение при встрече с аборигенами. Даже самые немыслимые ситуации и те имеют соответствующие правила». «Что мы можем использовать?» спросила Клавдия. «Как использовать?» не поняла Салли. «Планетарные катера целы?» «Катер поврежден. Точка удара пришлась на транспортный отсек». Клавдия включила информаторий. Он выдал текст на экран. Буквы были строгими, четкими, не допускающими возражений. Клавдия повторяла текст вслух. «При эвакуации с исследуемой планеты экспедиция должна убедиться в том, что на планете не остается ни одного предмета земного происхождения, за исключением приборов, оставление которых предусмотрено с целью их дальнейшего извлечения». «Это не совсем тот случай», — сказал Павлыш. «Пожалуй, тут имеется в виду моя зубная щетка». «Зубная щетка?» «Три дня не могу отыскать», — объяснил Павлыш. «Может, она завалилась в какую-нибудь щель, и через миллионы лет, когда здесь возникнет цивилизация, они откопают щетку и поймут, что на их планете побывали пришельцы». «Не время для шуток», — оборвала Клавдия, склоняясь к дисплею. Здесь должно быть что-нибудь еще. Я точно помню. А! Вот. Снова зажегся экран информатория. В случае обнаружения на исследуемой планете, попавших туда в результате небрежности предыдущей экспедиции, либо в результате несчастного случая предметов земного происхождения, экспедиция обязана забрать их с собой, а в случае невозможности этого сделать — уничтожить. «Я же говорила...» — Клавдия была рада, что память ее не подвела. «Ну как же так?» — возразила Салли. «Там же люди». «Люди погибли 20 лет назад». «Можно не спешить», — проговорил Павлыш. «Мы еще не улетаем». «Надо спешить», — сказала Клавдия. Она опять копалась в индексе.